Глава 4. Сейчас лестничная клетка была пуста, и я быстро скользнула мимо квартиры наверх и оказалась у зеленой двери, ведущей в винтаж. На ресепшн сидела симпатичная шатенка в очках. Она мне улыбнулась, а я улыбнулась в ответ и быстро скользнула в коридор, чтобы не отвечать на любезные вопросы. Пройдя до нужного отдела, зашла внутрь и на мгновение застыла, потому что словно попала в другой век. Стены были увешаны картинами, старыми фотоаппаратами и лампами, видеокамерами, веерами. Я прошла к продавцу, парню лет 30, губастенькому, с приоткрытым ртом, отчего создавалось впечатление, что у него насморк. Но впечатление это обманчивое. Глаза, обрамленные густыми черными ресницами, смотрели доброжелательно, но с чудинкой. Его бы еще одеть в стиле начала 20 века, совсем бы попал в антураж. «Могу я вам чем-то помочь?» — поинтересовался он у меня спустя полминуты. Видимо, дал возможность спокойно поглазеть на окружающее. «Возможно». Я замерла напротив и доброжелательно улыбнулась. «У вас продаются чернила для перьевой ручки?» «Вы имеете в виду стальные перья, появившиеся в производстве Англии в начале XIX века?» «Думаю, что да», — не стала я спорить. «Если он говорит о них, значит, именно такие у них и продаются. Логично же». «Такие чернила мы обычно покупаем на заказ». «Значит, я могу сделать заказ у вас?» «Да, конечно. Для постоянных покупателей заказ делается с постооплатой. Но новые должны вносить предоплату». «Мы даем вам подтверждение о получении средств, и когда товар поступает в магазин, вы можете прийти и забрать его». «И много ли человек в нашем городе пишет перьевыми ручками?» Я придала голосу шутливости, но Константин все равно почему-то насторожился. «Не так мало, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что эти чернила с добавлением определенных маркеров служат хорошей защитой документов, потому, хоть это и может показаться удивительным, их часто используют для оформления важных бумаг. Многие компании заказывают и перьевые ручки, и чернила через нас». «Несомненно», — выдавила я. «А почему вас, собственно, интересует данный вопрос?» Константин уставился на меня не с подозрением, но внимательно. Немного поразмышляв, я решила, что можно сказать правду, и вытащила из сумки карточку с посланием. Он посмотрел с недоумением. «Обратите внимание на текст», — начала я, слегка перегнувшись через прилавок. «Таких карточек у меня немало. Кто-то подсовывает их в мой почтовый ящик. Часто там бывают и угрозы, и просто неприятные вещи. Я обращалась в полицию, но они ничего не могут сделать. Или не хотят. Один мой приятель, он разбирается в каллиграфии, предположил, что послания написаны пером и специальными чернилами. А где их можно купить в нашем городе?» Для эффекта я развела руками и закончила. «И вот я здесь». Константин всю мою речь стоял, внимательно глядя и неизменно приоткрыв рот. Когда я замолчала, он, потеряв задумчивость и переносицу, вздохнул. «Ситуация, безусловно, неприятная, но, к сожалению, я не могу вам помочь. Скажу только, что через нас чернила заказывают около 10 лиц. Некоторые частные, некоторые фирмы. Но дать по ним данные? Что, если вам рассказать об этом полиции? Они пошлют нам официальный запрос и...» Я так скривилась, что он замолк. Может, просто сообразил, что сморозил глупость. Так и будет наша полиция заниматься подобными вещами, конечно. «Ладно», — махнула я рукой. «Я что-нибудь придумаю». Из магазина я выходила в смешанных чувствах. С одной стороны, все казалось глупостью. Но чем я вообще занимаюсь? Ищу какие-то чернила, которые вообще не факт, что покупали в магазине. И куда они меня приведут? К мифическому мужику, отправляющему мне послание? Бред какой-то. С другой, внутренний голос упорно шептал, что я на верном пути, что в этом всем что-то есть. Что неизвестно, что ждать от этого посланника и на что он может решиться. Лучше попытаться найти его. Так я попыталась, вот, и потерпела неудачу. Никто мне не даст данные без официального запроса. Или... Я остановилась напротив железной двери, поглазела на нее. Нет, это просто безумие. Да он просто дверь захлопнет перед моим носом, и ничего удивительного в этом, кстати, не будет. Прошлое оно на то и прошлое, чтобы где-то там быть в сундуке времени. Да и что я ему скажу? Что мне нужно знать, кто пишет этими чернилами, он решит, что я просто спятила. Хотя я бы даже не стала рассчитывать на то, что он мне даже откроет. Увидит в глазок и просто уйдет в комнату. Сделает вид, что его нет. Нет, неужели правда не откроет? Я сама не поняла, как нажала на звонок. Испуганно оторвала руку, прижав к губам. Что я делаю? Сбежать к черту, пока он не открыл. Сбежать немедленно. «Наверное, доставка», — услышала я. В следующий момент и дверь распахнулась. И даже в этот момент я все еще думала сбежать, сорваться вниз и сбежать. Он не последует за мной, это очевидно. Тем более, что на нем только домашние штаны и все. А он возмужал, заматерел, хотя взгляд все тот же. И не тот одновременно. Вадим смотрел на меня, мягко говоря, в шоке. Бежать уже было поздно. Качнув головой, криво усмехнулся, скорее пытаясь справиться с эмоциями. «Ты... что ты здесь делаешь?» — спросил меня. «Мы можем поговорить?» — выдавила я. «Раз уж пришла, надо идти до конца». Вадим на мгновение растерялся, кинув взгляд за плечо. Потом сказал: «Я не один». «Ну, конечно. Кто бы сомневался. Странно, что мне от этого на мгновение стало неприятно. Наверное, не стоит тревожить призраков прошлого. Они приносят с собой ненужные эмоции. Это ненадолго». Несколько секунд Вадим меня разглядывал, как будто всерьез решая, нужно ли ему это все. И я даже решила, откажет. Но он кивнул. «Ну, заходи». Неловко вступила в прозрачный темный холл, быстро разувшись, прошла за удаляющимся Вадимом. Невольно скользнула взглядом по широким плечам, мускулистой спине. У него от природы хорошая фигура, но сейчас он явно много за собой следит, доводя ее до совершенства. Квартира, кстати, тоже близка к идеалу. Все модное, стильное. Чувствуется, что здесь потрудилась команда дизайнеров. Но стиль хозяина сохранен. По крайней мере, мне так видится. Черненко ненадолго скрылся в комнате, с кем-то говорил. Слов я не разобрала. Когда он вернулся, продолжала топтаться в районе дивана, не решаясь сесть. «Садись», — кивнул он. Сам разместился в кресле, положив ноги на журнальный столик перед ним. Я уселась на край дивана, кашлянув. «Ты бы оделся», — сказала все же. Черненко усмехнулся. «Ну, мы с тобой не чужие люди, переживешь». Я отвела взгляд. «Ладно». Никто не обещал легкого разговора. Вообще разговора самого никто не обещал. Но вот я сижу тут напротив него. Не так я представляла нашу встречу. Думала, увидимся на большой тусовке случайно, кивнем друг другу. Или вовсе сделаем вид, что не знакомы. Я ведь этого и хотела. А сама приперлась к нему домой, свалилась, можно сказать, на голову. И ради чего? Зря я сюда пришла, не стоило. Вадим хмыкнул. Это вернуло в реальность, и я подняла на него взгляд. Он рассматривал меня, сложив на груди руки. «Ты все эти годы ждала момента, чтобы прийти ко мне и помолчать?» «Скажу честно, выбрала не самый подходящий». «Извини», — быстро ответила, отводя взгляд. «Мне нужна помощь в одном деле. У тебя в винтаже продают чернила для перьевых ручек». «Да, это даже звучит смешно. Зачем я пришла сюда? Мне очень надо узнать список тех, кто их заказывает». Вадим опустил ноги и подался вперед, упираясь локтями в колени. «Зачем?» — спросил коротко. Я выдохнула. Ну вот, самая косячная часть. «Я познакомилась с одним мужчиной», — начала говорить. Вадим сузил глаза, взгляд как будто потяжелел. «Хотя, наверное, я это выдумываю». В общем, он мне понравился, но у меня не осталось контактов. Я знаю, что он пишет пером и специальными чернилами, вот и решила попытаться найти его». Черненко прожигал взглядом. Я нервно сглотнула, ожидая его ответа. Молчание затягивалось. «Но так что?» – спросила в итоге. Вадим, усмехнувшись, откинулся на спинку кресла. «Я бы тебе помог, но могу, Иринка, Рябинка, не могу». От этого прозвища внутри что-то ёкнуло, дрогнуло, словно пробуждаясь ото сна. Стало больно, пока еще где-то далеко. Не до конца понятно. «Понимаешь, как худшее, что случилось в твоей жизни, как виновник всех твоих бед и неудач, как тот, кого ты ненавидишь, и тот, кого ты просила никогда не появляться в твоей жизни. Ничего не забыл?» Скроил он рожицу, словно вспоминая. Я молчала, чувствуя собирающийся в горле ком. «Кажется, нет. В общем, как вот это все, ничем не могу помочь. А теперь, пожалуйста, покинь мою квартиру, а заодно и жизнь».